Глава 12. Среди лесной чащи, в неприступной почти расселине скалы, в пещере, сидели у огня молодые парни и жарили шашлыки. В стороне стоял длинный низенький стол. Не было на нем ни хлеба, ни вина, никакой другой пищи. Снаружи послышались шаги, и в пещеру вошла женщина с большой ручной корзиной. «Мелано, это ты?» — спросил один, в котором можно было распознать старшего. «Это я. Никому не могла доверить, чтобы прислать вам все необходимое, и вот поневоле пришлось самой идти. Иду я от страху, ноги подкашиваются. Скорее, опорожняйте. Дома дети остались одни», — проговорила Мелано и передала им корзину. «Вот поужинаем и пошлем с тобой кого-нибудь до безопасного места», — сказал ей тот же парень. Мелано тихо прошла в уголок и примостилась там. А из принесенной ею корзины выложили хлеб, кувшинчик вина, горшочек пищи и поставили все это на стол. «Да здравствует наша кормилица!» — провозгласил один из них. «А взамен этого мы поделимся с ней нашей сегодняшней охотничьей добычей». Все с этим согласились и наполнили корзину Мелано большими кусками мяса дикой козы. Вдруг послышался крик филина. Все быстро вскочили из-за стола, схватились за оружие и хотели уже броситься из пещеры, но в это время караульный успокоил их криком совы. Вскочившие со своих мест возвратились назад. «Должно быть, ошиблись наши дозорные. Не шутка же это?» — проговорили некоторые. «У нас душа чуть в пятки не ушла». Вошла Перимзиса и со смехом сказала: «Ай-яй, неужели испугались? Дозорный ошибся, в темноте не разглядел и, приняв моего пленника за врага, дал вам сигнал. Хорошо еще, что я вовремя все разъяснила». «Пленник? Пленник?» — закидали ее вопросами со всех сторон. «Да, привела добровольно сдавшегося. Я и оружие это с него не снимала, чтобы не оскорблять в нем мужчины. Примите его как гостя. Не обижайте его ничем». Сказав это, она вышла и ввела в пещеру Абдушахиля. Все вскочили с мест и устремили взоры на вошедшего. Абдушахиль остановился у входа и, пораженный, вскрикнул: «Башиачук!» «Да, Абдушахиль, это Башиачук. А я его сестра. Да благословит Господь вашу встречу, и да к добру будет твой приход». Все умолкли и удивленно переглядывались. Абдушахиль простер вверх руки. «Чудны, о Господи, дела твои!» — произнес он. «Искал я его как врага и нашел в нем брата». Башиачук засмеялся и ответил: «Тоже и я хотел сказать тебе. Но ты наш гость, мы твои хозяева». И подошел он к нему, обнял его и посадил возле себя. «Нежданный и Богом посланный гость, не осуди нас за этот ужин. Он скуден, но зато будет оживленным», — сказал Башиачук, и все уселись вокруг стола. Ужин затянулся, и много тут чего было пересказано. Все откровенно поведали друг другу свои заботы, кто что испытал и перетерпел. Наконец очередь дошла до Абдушахиля. «Не знаю, кто был моим дедом и отцом, и не знаю даже, откуда я попал в Ардилан. Едва-едва припоминаю я то, что слышал от бедной моей матери. Однажды на какую-то деревню напали лезгины, разорили ее и истребили всю нашу семью. Я один остался грудным ребенком, и меня с матерью взяли в плен. Была у меня старшая сестра, которую родные мои раньше отослали в деревню, в семью одного священника, и это ее спасло. Кроме этого о себе я ничего не знаю. Мелано, затая дыхание, внимательно слушала из своего угла этот рассказ и затем обратилась к Абдушахилю. «На левой ноге у тебя не шесть ли пальцев?» И, получив от него утвердительный ответ, она бросилась ему на шею и зарыдала от радости. «Господь сохранил нас с тобой! Не погубил он нас!» Слушатели, пораженные происшедшим, невольно осенили себя крестным знамением, благодарили Бога и поздравляли так чудесно встретившихся брата с сестрой. Абдушахиль был в недоумении. Перемзиса обернулась к нему и проговорила: «Прими и от меня поздравление. Теперь, когда у тебя нашлась настоящая сестра, наши с тобой отношения более неуместны». Абдушахиль встрепенулся. «Как? Ужели между нами все кончено?» «Нет. Христианин с мусульманином всегда могут вести знакомство», — ответила девушка. «Мусульманина нет здесь более. Ты слышала, я рожден был христианином, а сегодня провидение вернуло меня в лоно церкви. С этих пор я буду исповедовать вашу православную веру. Баши Ачук, прими меня в свою среду, чтобы с этих пор и я разделял как ваше счастье, так и ваши невзгоды». Эти слова, сказанные горячо и убежденно, привели слушателей в восторг. «Абдушахиль, задумавшись, сказал Баши Ачук, велик Господь Бог, и пути его непостижимы. Ты можешь ныне православию оказать услугу, это даже твой долг. Но не торопись пока. Все, что тут произошло, ты должен на некоторое время сохранить у себя в душе. Ты должен снова вернуться к своему войску и держать себя так, чтобы в тебе незаметно было никакой перемены. Уверь всех, что ты убил Баши Ачука. В доказательство же этого возьми мою папанаку и, запачкав ее в крови, покажи ее персам. Тебе поверят. Мы все еще будем скрываться, это необходимо. На сегодня достаточно, остальное узнаешь после того, как мы переговорим с Чалакашвили». Баши Ачук подошел к нему, обнял его и по-братски расцеловал. «А теперь пожалейте детей моих, я их одних оставила, — сказала Мелано, — пора мне. Провожатого мне сам Бог прислал, другого мне никого не нужно. Брат мой может меня теперь проводить до дому». Сказав это, она взяла за руку Абдушахиля. Перемзиса следила глазами за удалявшимся. Мелано это заметила и с хитрой улыбкой сказала ей: «Покойной ночи, невестка моя, приятного сна. Да осуществятся твои сладкие грезы». Быстро вышла она из пещеры, уводя за собой Абдушахиля.